эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 25 декабря 2019 года, среда, и мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно». Не думайте, это не удар по голове чем-то тяжелым. Ну, разберемся в случае. Михаил Сватковский, Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио. Здравия, Михаил! Здравия! И также у нас за чатом, как всегда, Светлана Большакова и Евгений Роденко за пультом. Так что все вопросы вы можете прислать к нам на Народное славянское радио в чате сайт slavradio.org. Славрадио пишется одним словом, латиницей. А также у нас канал YouTube есть, там есть наш, вот наши ролики размещаются. Напоминаю тоже, как это все звучит. Славрадио пишется в конце. youtube.com/косая черточка, вот потом только Славрадио. Ну вот, после того, как все точки над «и» поставлены, теперь уже можно переходить к вопросу, как можно выключить и включить мышцу человека мгновенно. Но я с самого начала сказал, мне представляется совсем простая штука. Подошел, двинул по голове чем-то, человек отрубился, мышцы отключились. Либо в наркоз ввел, что-то там ко рту предложил, либо что-то вколол. И все. А вот так, чтобы сам человек включал-выключал, я вот как-то так особо не слышал. Может, это как раз вот для себя сегодня много чего интересного узнаю. Введение шикарное. На самом деле, вот два способа включить и выключить мышцы очень близки к истине. Я сегодня позволил себе не слайды показывать, а рисовать. Для того, чтобы у слушающих, наверное, и смотрящих было более прозрачно. Потому что люди делятся официально на зрителей, то есть которые информацию черпают из зрительных каналов. Им можно ничего не говорить, лучше покажи. На кинестетиков, которым нужно что-то пощупать, потрогать, и говорит, ничего не объясняй, да я потрогаю, мне все понятно будет. И есть люди, которым говорят, слушай, что ты несешь, давай, не показывай, мне ничего не надо, да я расскажи мне об этом. И каждый канал информации до какого-то человека достучится. Сейчас мы обсуждаем тему включения-выключения мышц. Почему я специально такую тематику поднял, и Алексея благодарю за то, что он такие шикарные образы нарисовал. Я вообще люблю образы. Что такое мышцы? Начнем с самого главного введения, предваряя дальнейший рассказ мой и последующие вопросы. Мышцы – это в первую очередь аппарат человеческий, который нужен для поддержания человека определенной формы. Если бы мышц у нас не было, мы бы все превратились в шарик. По одной простой причине, потому что шарик – это наиболее удобная форма для пространства, для сохранения энергии, потому что все остальные формы требуют применения каких-то способов для удержания этой формы. Мышцы человеческого организма есть двух типов. Я специально разделю сейчас для того, чтобы потом было понять, какие мышцы быстро включить, быстро выключить, причем мгновенно. В отношении наркоза. Наркоз и удар – это воздействие на нервную систему. Ни для кого не секрет, что нервная система является основной электрической цепью, размыкая которую прекращается вообще проведение по мышце какого-либо электрического, ну, скажем так, движения электронов тех самых, которые нам говорят в физике, и тем самым их иннервация. А теперь, что такое мышцы? Мышца, в первую очередь, это орган. В нашем организме их достаточно много, я все перечислять не буду. Многие могут прочитать учебник анатомии, сходить в фитнес-центр. Я думаю, специалисты по фитнес-индустрии об этом расскажут. Так вот, есть два типа мышц. Первые мышцы, они поддерживают позу. То есть благодаря этой позе мы находимся в пространстве, мы можем находиться в течение длительного времени и при этом не утомляться. И для того, чтобы у слушателей было понимание, к примеру, чем отличаются мышцы позные от мышц скелетных? То есть вот специально сейчас перед тем, как включить и выключить, введу дефиницию. Мышцы позные, то есть это поза. Что такое поза? Это поддержание человека вертикально, для того, чтобы противодействовать гравитации и сохранять при этом удобный для него вид деятельности. Но ни для кого не секрет, что на каждого человека не только действует гравитация, то есть нас притягивает с определенной силой к Земле, сейчас физику не буду все рассказывать, и для того, чтобы удержать эту позу, нужно мышечное усилие, то есть на это тратится энергия. Поэтому я пишу для того, чтобы было понятно, плюс энергия. То есть для удержания позы нужны локомоторные механизмы и энергия, чтобы эту позу удерживать. Вторые мышцы, которые в человеческом теле присутствуют, это мышцы скелетные. поэтому я пишу. Это уже перемещение. То есть первое – это поза, второе – это перемещение. Надеюсь, все видно. Перемещение. И здесь тоже нужна энергия. То есть я специально буду рисовать, может быть, криво, простите меня, но нужна энергия. Очень важный момент – это энергия. Мы про нее вернемся как раз про включение, про выключение. Вот. Но теперь я это сотру для того, чтобы двигаться дальше. Или, может быть, нарисую другим фломастером, чтобы была какая-то схема. Так вот, что дают мышцы, которые поддерживают нашу позу в пространстве? Во-первых, это особенные мышцы. Они, как правило, кровоснабжаются очень богато. Вот рисую. Богатое кровоснабжение. Богата кровь. Вот так. То есть, что это значит? Их, как правило, кровоснабжает несколько артерий. И что это значит? Что если мы одну артерию пережмем, то поза не закончится. Она все равно сохранится. Это особенность этих мышц. И иннервируется, вот буду рисовать другим фломастером, так даже интересней. Плюс пишу, иннервируется, иннервация пишу. Иннервация. Иннервация несколькими нервами. Несколько нервов. Это опять важно. Все это важно. А теперь есть понятие норма, есть понятие ненорма. У каждого она своя. Здесь тоже нужно понимать, о чем мы говорим. Так вот, в норме функция мышцы – это расслабление. То есть все думают, что мышцы нужны для того, чтобы сокращаться. Это не совсем так. Если бы основная функция мышцы была сокращение, то она бы сделала вот так, оп, и больше никогда не расслабилась. Значит, основная функция мышцы – расслабиться. Я сейчас не буду углубляться в химию, потому что это здесь и химия, и физика, и много чего интересного из различных наук, но это важно. Так вот, и если повреждается мышца, которая, управление точнее мышцей, не мышца повреждается, если она не травмирована, а управление мышцей, то поза будет изменяться в какую сторону? То есть мышца при повреждении, пишу, повреждение, повреждение. Эта мышца будет спазмирована, то есть возникнет спазм этой мышцы. Что это вызовет? Ну, для кого-то секрет, для кого-то не секрет. Многие ощущали в своей жизни, кто постарше 30, когда вот так вот шею свернуло, а обратно она не возвращается. Это вот как раз произошел спазм какой-то мышцы, но не обязательно она является позной. Но если произойдет спазм мышц позных, то многие могут заметить это просто деформацию позвоночника. Вот сколиоз, или давайте так, не сколиоз, сколиотическое изменение осанки – это как раз спазм определенных групп мышц и стойкое нарушение нахождения в пространстве. Теперь я вам немножечко расскажу про мышцы, которые нас перемещают. Это скелеты мускулатуры, которые так все в спортзалах замечательно любят накачивать. И говорят, анаэробная нагрузка. То есть это сейчас достаточно поднаторели. Так вот, но не все знают, за счет чего они работают. Так вот, те мышцы, которые нас, вот банки, наращиваются, они, как правило, кровоснабжаются одной единственной артерией. Пишу, одна артерия. Это очень важно. И поэтому, если у человека произошло сдавление, перемещение или каким-то образом ущемление кровоснабжения одной единственной артерии, которая кормит какую-то важную мышцу, тот же бицепс, то ее невозможно будет накачать по определению. И в связи с этим иннервация одним единственным нервом. То есть она иннервируется только однократно, одним нервом. То есть сразу становится понятно, что эти мышцы в организме выглядят все одинаково, все красные. Но по факту они сильно-сильно отличаются по своему воздействию на функциональное предназначение в человеческом теле. И если в данной ситуации вызывается спазм при повреждении и кровоснабжении, иннервации, то есть мышцы спазмируются, то в случае мышц, которые являются скелетами, произойдет ее слабость. То есть принципиально другая картина будет. И в результате человек бы рад переместить в пространстве гирьку, но у него просто мышцы не поднимаются. Ежедневно в своей практике в кабинете, вот в который, кстати, можете посмотреть, вон кушетка, я сегодня хотел поиздеваться, но мы не оговаривали это, поэтому решили избежать. Сегодня это можно отложить в следующий раз. Я тестирую ряд мышц у людей для того, чтобы оценить их функциональную готовность к мышечному сокращению, то есть к адаптации. А теперь, перед тем, как я продолжу и начну рисовать дальше, я хочу немножечко рассказать вообще, что из себя представляет человек с точки зрения целостности. предыдущую лекцию, которую рассказывал несколько недель назад, когда благодаря Алексею Славянскому радио я рассказывал про целостность человеческого организма. Так вот, наш организм постоянно находится в движении, это раз, и он постоянно обменивается. То есть вообще организм человека постоянно обменивается энергией, информацией и материей. И этот процесс непрерывен, начиная с момента зачатия, кончая моментом выхода души из человеческого тела. С вашего позволения сотру, потому что дальше я буду объяснять, почему мышца врубается резко или выключается быстро с точки зрения механики. Так вот, что такое здоровье? С точки зрения Всемирной организации здравоохранения это отсутствие болезни. С точки зрения мировых процессов, к которым относится мироздание, здоровье человеческого индивидуума, который находится на этой планете, это процесс адаптации к внешним и внутренним воздействиям. Так вот, без восстановления материи, я сейчас буду рисовать, с вашего позволения, вот беру материя. То есть мы как будто бы живем в материальном мире. Это и правда, и неправда одновременно. Я сейчас не буду углубляться в физические процессы мироздания, это, я думаю, интереснейшая тема, можно будет обсудить ее отдельно с теми специалистами, кто глубоко это знает, например, с физиками. Так вот, материя, без восстановления материи невозможна нормальная работа нервной системы. Поэтому пишу «нервная система». Вот. В этом, в обмене энергии, поднаторели все нутрициологи. И поэтому для восстановления материи они используют нутрицептики, нутриенты, то есть это питание. И поэтому не зря говорят, мы то, что мы едим. Если мы едим правильную пищу, мышца работает функционально. Если мы едим то, что для нас неблагоприятно, это будет сначала вызывать изменение функционального состояния данной мышцы. Если мы будем продолжать, вы сами знаете, как выглядят американцы, особенно те, кто поглощает гамбургеры большими количествами. Теперь будем говорить про энергию. Энергию. То, что говорил уважаемый с высунутым языком в Америке в свое время, он отчасти был прав, но не полностью. Так вот, энергия, когда человек не может обмениваться в полном объеме, то нарушаются процессы, в первую очередь, биохимические. Я буду писать биохимия. И одновременно нарушаются электрические процессы. Электрические процессы. Как вы видите, школа иногда пригождается. И поэтому, когда говорят, что да зачем нам это все учить, это все в жизни нужно для того, чтобы быть полноценной личностью и в случае необходимости эти знания употреблять на благо и себя, и окружающих людей. Так вот, при нарушении процессов энергообмена эти два процесса повреждаются. В отношении информации я, наверное, не буду сегодня обсуждать, потому что, по большому счету, материя тоже является информацией, так же, как и энергия. То есть это три процесса, они едины. Их нельзя вычленять один от другого, они плавно перетекают один в другой. Это я вам сейчас рассказал кусочек, скажем так, вводные моменты. Так вот, а теперь для того, чтобы восстановить нарушение. И вообще, что такое нарушение? Давайте все-таки введем, что такое здоровье. Здоровье – это, в первую очередь, нарушение адаптации. Мы будем писать «здоровье» – «здоровье». Знак равенства – это адаптация. Адаптация. Может быть, для кого-то этот термин непонятен? Адаптация к внутренним и внешним процессам. Что это значит? Если человек адаптирован к внутренним и внешним процессам, он гармоничен. Если он гармоничен, он чувствует ощущение счастья. Когда возникает несчастье, оно начинается из-под воль, из чего-то. Вообще, я был в свое время знаком, мне довелось в своей жизни, посчастливилось познакомиться с Иваном Павловичем Немувайкиным. Он однажды сказал, что болезни не существует, есть состояние. И поэтому, когда система здравоохранения пытается нас убедить, что вот у вас сердечно-сосудистые заболевания, еще какие-то, то есть они нас, к сожалению, вводят в заблуждение. Это классика жанра, но классика жанра, которая зашла в тупик. Вернемся. Так вот, нарушение... То есть, соответственно, нездоровье. Это знак равенства дезадаптации. Дезадаптация. Может быть, простите за греческие термины, но когда введешь понятие, понятно, о чем будет вестись речь дальше. Иначе в предложении одно слово не поняли все предложение. Так вот, про мышцы мы начали. Вроде бы тема про мышцы, а он ерунду какую-то несет. Так вот, что так быстро включить, что так можно быстро выключить? Я сейчас нарисую человечка, но с точки зрения целостности. Ну, чтобы у вас было понимание, я буду схематически рисовать. Вот, для того, чтобы ручки, тельце, ножки. Так вот, а теперь представим, что человек – это механизм. Здесь у нас есть центральный процессор. То есть тот, который является диспетчером. Представьте, ну, вышка в аэропорту, которая собирает всю информацию о прилетающих, улетающих, других информационных потоках. Дальше. У нас между центральным процессором и всеми органами есть проводки. Проводки. По этим проводкам бежит тот самый электрический ток, хотя мало кто понимает, что такое электрический ток. И эти проводки так или иначе заканчиваются в тех самых мышцах. Нарисуем мышцы вот зелененьким. То есть мышц может быть много, они в разных местах, в том числе и на голове, кстати, мышцы есть. Есть мимические мышцы, и поэтому, если вы вспомните Сильвестра Сталлоне с перекошенным лицом, у него как раз очень хорошо нарушена иннервация одной стороны благодаря парезу лицевого нерва. То есть, по всей видимости, когда-то он перенес в детстве инфекционное заболевание, что вызвало повреждение нервного ствола со всеми вытекающими. Вот. Но это еще не все. Вот зелененький он рисовал мышцы, но есть маленькое но. Если мы чуть укрупним строение мышцы, в мышце, куда приходит вот этот вот, давайте так будем укрупнять и одновременно умельчать. Вот пришел проводок. Но ведь мышца сама по себе не является электрической субстанцией. Значит, там будут какие-то датчики. Датчики, которые получают информацию от центральной нервной системы. Или автономной нервной системы. У нас есть еще автономная нервная система, она разбросана по организму. Она даже присутствует в кишках. Вообще есть центральная нервная система, то, что в голове. Есть вегетативная нервная система, делится на симпатическую, парасимпатическую. Есть метасимпатическая нервная система. Я сейчас не буду грузить, иначе утонете. Так вот, есть датчики, которые воспринимают информацию от центральной нервной системы для выполнения. Но, соответственно, и в мышцах есть так называемые миофибрилы. Ну, по принципу, ну, если вам объяснить, вот так вот. То есть заходят и выходят. Но благодаря тому, что они заходят, есть так называемый аппарат Гольджи. Аппарат Гольджи – это, опять же, рецепторный аппарат, который присутствует в каждом из нас. Для чего он нужен? Когда мышца произвела сокращение, то есть мышечные фибрилы сократились, ширина мышечного волокна увеличилась. И когда зашли, ну, грубо говоря, пальцы в одни пальцы, возникает раздражение вот этих самых рецепторов. И это дает обратную связь. Я сейчас буду рисовать обратную связь. То есть вот этот датчик уже дал информацию обратно сюда и сюда, в тело. А вот теперь буду рассказывать, как мгновенно включить и выключить мышцы. А потом дальше расскажу вообще, как это с этим можно жить. С информацией с такой. А теперь Алексей благополучно, красиво объяснил. К примеру, прилетает в голову какой-то тяжелый, тупой предмет или острый, не имеет значения. Мы тем самым полностью прекращаем управление всем телом. То есть мгновенная либо смерть, либо контузия, как на ринге. То есть тем самым мышцы мгновенно прекращают работать. Вопрос, а как быстро включить обратно? Ну, у него легкая контузия прекратилась, кровоснабжение головы восстановилось, датчики снова заработали. Произошла кнопочка reset, как на компьютерах, снова появилась картинка на мониторе. То есть снова мышцы включаются в работу. Это быстро включается, быстро выключается. Но мы сейчас говорили о травматическом воздействии. Травма. Но есть травма обратимая, есть травма необратимая. Если прилетает тяжелый тупой предмет весом тонна, то, как правило, это необратимое изменение, человек больше никогда не восстановится, силы у него не будет. Если это что-то было тяжелое, к примеру, кулак чемпиона по боксу, то могут также возникнуть необратимые у неподготовленного человека. Но в большинстве случаев человек может восстановиться. Это если травма. Теперь мы рассмотрим момент включения-выключения мышц с точки зрения кровоснабжения. То есть мы с вами, я вам рисовал про артерии. Ну, например, возьмем артерию, как будто бы, да, идет в голову, бегут веселые эритроциты, несут кислород и питательные вещества. Но вдруг произошел спазм той самой мышцы по ложу, в котором находилась эта артерия. Что произойдет? Мгновенно помутнело в глазах, человек начинает крутиться, и он тут же мгновенно теряет управление собственным телом. Ну, в детстве многие там шалили, пережимали себе артерии на шее, и у них терялось сознание. Ну, такое детство у нас веселое у всех было. То есть, что это было? Это экспериментальная ишемия мозга, пишу. Ишемия. медицинский термин ишемия. Это значит недостаток кислорода. Ишемия может быть мозга, сердца, других органов. Но, опять же, я буду делить. Она может быть обратимая, может быть необратимая. Если это произошло однократно, к примеру, перелом какой-то крупной кости, которая кровоснабжает ту же самую мышцу, то мышца мгновенно отключается, она больше не работоспособна. Если своевременно помощь оказана, то работоспособность мышцы точно так же мгновенно восстанавливается. И поэтому многие видели бойцов на ринге, когда происходит удар в какое-то неподготовленное место, человек там тянет ручку, волочит ножку, то есть у него мгновенно все отключилось. Но если это не произошло необратимых изменений. В противном случае, если не убрать длительное время с давления артерий, которая кровоснабжает какую-то мышцу, мы сейчас про скелетные мышцы говорим, которые перемещают нас в пространстве, то произойдет уже необратимое изменение. Как это себя проявляет? В организме человека он пустоты не любит. Если мы нарушили кровоснабжение какого-то органа и ткани, сначала в этой зоне нарастает отек. И поэтому многие видели воспаленные ткани. То есть, когда не хватает кислорода, питательных веществ, организм как-то пытается компенсировать недостаток, то есть он начинается адаптация. То есть адаптируется к неудобным условиям существования. Нарастает отек, повышается местная температура. То есть за счет увеличения коллатерального, то есть окольного кровоснабжения, он пытается восстановить кровоснабжение мышцы, чтобы все было хорошо. Но если это не проходит, после отека возникает, ну, естественно, время проходит, так называемый склероз, фиброз. То есть ткани становятся сухими и холодными, и потом их реанимировать практически невозможно. То есть все видели рубцы на теле, это как раз поврежденная зона, где кровоснабжение было нарушено навсегда. То есть и причем этот процесс не восстановился. Это я вам рассказал сейчас про кровоснабжение ткани. Но давайте вспомним еще про иннервацию. Опять то же самое. К органам подходит к мышцам, нервы. То есть нерв точно так же может быть сдавлен или смещен, и тем самым проводок, вот представьте, проводок в стене находится, да? Сколько не сдавливай, он электричество проводит. Но человеческий организм – это все-таки не проводок, у нас гораздо сложнее устройство, и поэтому просто смещение, вот мы руки смещаем, у нас есть нервы, которые в ложах находятся, в своих футлярах, так называемых, мышечно-фасциальных, то есть мышцы и фасции создают как оплетку для проводка. И за счет этого нерв, находясь внутри, защищен снаружи оболочкой. И это защищает его от повреждений, тем самым мышца сохраняет свою силу и работоспособность. Но если мы повредим эту оболочку разными путями, это может быть вирусное заболевание, это может быть токсин, это может быть травма. То есть будет повреждено в том числе внутренняя целостность нерва и нарушится иннервация. А вот как раз нарушенная иннервация вызывает в том числе ослабление мышцы. Оно может быть временное, может быть постоянное. А теперь, если вы немножечко вспомните чуть биохимию, близится у нас 31 декабря, когда все люди идут в баню, а некоторые идут отмечать Новый год. Так вот, и практически, ну, редкое сочетание сейчас в нашей стране, к счастью, оно растет, количество людей, ведущих трезвый образ жизни. Вот я, к счастью, не пью вино, и поэтому я последние, может быть, 15 лет не помню, что такое вообще состояние быть под хайпом. Ну, кайф можно от жизни получать, кстати. Так вот, есть так называемые нейротоксины. Когда нейротоксин всасывается в ткани через кровеносные сосуды, то возникает повреждение не только здесь. То есть алкоголь, ну извините уж как бы за прямоту, это нейротоксин, не имеющий минимальной предельной концентрации. Он повреждает всегда. И если вы почитаете исторические документы, то, к примеру, в 30-е годы на алкоголе писали «осторожно, яд». Потом он стал токсическим, потом просто в больших количествах там приводит ай-яй-яй. Так вот, алкоголь или другие химические вещества, токсины, к примеру, ртуть, она является нейротропной, и она повреждает нервную ткань. И поэтому можно повредить иннервацию органа, в том числе мышцы, только изменив химический состав тела. Этим пользуются, например, спецслужбы, этим пользуются какие-то дурачье, давайте нанюхаемся клея, к примеру. То есть разными способами можно изменить иннервацию ткани. Это я вам рассказал сейчас про проводки, то есть пишу нервы. То есть если там была артерия, тут нерв, тут артерия. А теперь я хочу вам немножечко рассказать про включение-выключение мышц именно с точки зрения уже датчиков. Если мы посмотрим на человеческий организм еще раз как механическое, то для принятия решения нашей головой какого-то решения, в голову должна собраться, во-первых, достоверная, своевременная, полная и точная информация. Если информация не поступает от датчика, вот представьте, вы сели в машину, в новую за руль, и решили проехать энное количество километров. Но у вас на панели загорается датчик, как я не забыл, как рисуется, ну, короче, вот этот, когда бензин кончается, датчик топлива. Но что может произойти? Действительно, может быть, топливо отсутствует в баке. Ситуация номер один, самая распространенная, чаще всего, в большинстве случаев. Но возможные варианты. Первый вариант – это то, что залит поплавок в баке. Датчик будет показывать, что бензина нет. Но по факту бензин есть, но датчик будет все равно гореть. Значит, мозг человеческий будет принимать решение, нам пойти пора заправиться. Если про мышцу, то же самое. Если мышца говорит, что мы устали и не можем работать, значит, это может быть действительно залит датчик. Во втором случае, это может быть поврежден тот самый проводок, который сюда подводил электрические сигналы, забирал их обратно от тела. И в итоге датчик тоже загорит. Почему? Потому что он тоже будет показывать, что есть какие-то повреждения на трассе. Но у нас, смотрите, есть периферическая нервная система, которая проходит, к примеру, по каким-то футлярам. Есть участок периферической нервной системы, который проходит в позвоночнике. Для кого не секрет, что все слышали слово «остеохондроз» такое новомодное. Тогда начинают лечить все, кому не лень. Но многие не догадываются, что остеохондроз, как правило, ни при чем. Остеохондроз – это состояние, и лечить кости сустава позвоночника можно, нужно, но нужно понимать вообще, это сейчас нужно сделать или, может быть, в другой раз. Так вот, если нарушена центральная часть проведения, то есть не периферическая, где вот проводки уже на улице, а центральная часть повреждения. К примеру, мы вели образ жизни не совсем логичный, к примеру, постоянно ели продукты, например, быстрые углеводы. Быстрые углеводы вызывали при всасывании в человеческий организм изменения биохимии. Вот здесь я биохимию еще напишу. Биохимия. Мы уже про это говорили. То есть биохимические процессы изменили кислотно-щелочное равновесие тканей. Если возьмете аккумулятор и зальете туда не кислоту, а щелочь, то электричество он производить не будет. То же самое человеческий организм. Если в теле человека изменился химизм тканей с точки зрения pH, есть понятие pH, то есть pH – это водородный показатель. В норме у человека он очень жесткий, 7,43. Могу ошибиться, или 7,45, кстати, могу позориться сейчас. Вот, причем на всю страну. Это очень, как правило, 7,45, насколько я помню. Это очень жесткий показатель, и шаг влево, шаг вправо организм очень жестко блокирует. Что это дает? То есть когда он слабощелочной, то есть человеческий организм слабощелочной. Всасывание при процессе переваривания быстрых углеводов очень часто возникает сдвиг в кислую сторону. То есть pH смещается, к примеру, 7,3, 7,29. Для того, чтобы организм не погиб, потому что для организма критично, он из тканей, у нас ткани обладают свойствами к самовосстановлению. Почему это называется адаптация? Организм без постороннего вмешательства в случае усталости улегся и поспал, он восстановился. То есть энергия у нас восстанавливается путем отдыха, а не путем энергетиков, как многие используют. И для того, чтобы выровнять смещенное равновесие, у нас в тканях все для этого есть. Вообще, Бог, великий создатель, он нас создал идеальными и вложил туда все аптечки, все медикаменты, какие нам нужны. И, соответственно, из тканей, в первую очередь, из сосудов, из суставов, из соединительной ткани, из межуточного вещества выходят слабые щелочи, то есть так называемые анионы. То есть есть у нас катионы, это H+, анионы OH-. Все водят, помнят, что такое вода, но не в том варианте, как H2O на школе учили, а вода с точки зрения жидкости. Так вот, слабые щелочи нейтрализуют слабые кислоты, которые возникают при пищеварении. И это позволяет выровнять вот эти сдвиги, и мышца снова приходит в работоспособное состояние. Для чего я все рассказывал про остеохондроз? Так вот, длительное смещение в кислую сторону вызывает дефицит щелочных оснований, то есть слабые щелочи у нас находятся, как я повторяюсь, кости, суставы, мышцы, сосуды. И в результате вот эти все ОЗы, остеохондрозы, атеросклерозы начинают нарастать. Это не мои разработки, это говорил об этом академик Ньюлайн. И возникает как раз то самое изменение кислотного состояния тела со всеми вытекающими проблемами в организме. Итак, это мы сейчас с вами проговорили про химию, но про датчики и про бензин я еще не закончил. А теперь представьте, что тело человека, к примеру, мозг, про который я говорил, он был настроен изначально идеально, но человек взял и в тело разными путями попали посторонние химические вещества. Ну, возьмем, к примеру, ну, тот же самый формальдегид. Вопрос, где возникнет формальдегид в нашем теле, вроде бы не совсем полезное вещество. Его используют для консервации тканей. К примеру, если вы сходите в морг и посмотрите разделанные бывшие человеческие организмы, то, как правило, препарат сохраняется в формальдегиде, раствора. Почему? Потому что это сильный консервант. Но формальдегид в наших тканях у большинства граждан, могу поспорить, присутствует у всех пожизненно. Вопрос, откуда? Вакцины. Так вот, если это вещество постороннее для биохимии, то есть у человека есть так называемый цикл Крепса. Цикл Крепса – это 12 биохимических реакций, которые поддерживают постоянство наших средств. И не только постоянство, то есть синтез, распад, то есть мы живем за счет химических реакций. Вот. И если вдруг на пути этих химических реакций встает мостик окольный, к примеру, человек не переносит глютен. Что происходит? Чтобы человек жил дальше, организм сделает вот так. Он все равно что-то синтезирует для того, чтобы войти в заблокированное место. А что вызывает глютен? Глютен, он просто, это белок растительный. Но когда он в теле человека не перерабатывается, потому что нету определенных веществ в организме, то есть он не восприимчив к этому, он не может ее переработать. И возникает окольная химическая реакция. И в организме нарастает появление тех химических веществ, которые в норме для тела не нужны. Они начинают накапливаться. Это опять же будет влиять на биохимию тела и опять же будет влиять на мышечную проводимость. Когда я провожу тестирование своих людей, которые пациенты приходят, я как раз вижу мгновенное выключение и мгновенное выключение мышц в процессе тестирования, просто когда с телом человека контактируют вещества либо полезные, либо неполезные, либо те, которые есть, либо те, которых нет. Сейчас... Или, к примеру, правильно Алексей сказал, травма. То есть тем самым мы взяли диспетчера, в принципе, отключили. И когда произошли эти процессы, мышца функционально сохранна. Датчики работают, проводки работают замечательно, проведение сохранено. Даже биохимия была прекрасна. Но произошла сбивка диспетчера, и он перестает управлять. Но это если травма. Но мы диспетчера можем отвлекать другими моментами. К примеру, человек – это то существо, в котором есть три единства. Но три единства, про которые я сейчас расскажу, оно, надеюсь, понятно, можно убрать. Что такое три единства? Не только дух, душа, тело, а с точки зрения целостности человеческого организма, не только там энергия, информация, материя, а с точки зрения вот такой вот треугольник. Этот термин ввел в свое время Джордж Вудхард, это был американский гражданин в 30-е годы прошлого столетия. Он обнаружил, что, к примеру, при эпидемии полимелита первыми симптомами, которые появлялись у людей, это ослабление мышц. То есть они как бы внешне чувствуют себя хорошо, но тонус почему-то снизился. После этого, естественно, появились последователи. И сейчас в нашей стране вот Людмила Федоровна Васильева, академик, вернее, профессор из Москвы, основала академию и вообще активно продвигает направление прикладной кинезиологии. Кому интересно, можете загуглить. Умнейшая женщина, рекомендую вообще почитать, ознакомиться всем, что она рассказывает. Так вот, если мы разберем, да упростим до невозможности человеческий организм, то человеческие ткани, я сейчас пока не буду трогать Бога, потому что удалять его невозможно. Мы живем в нем, а он в нас. Это в первую очередь структура. Структура. Структура – то, что можно пощупать, разобрать, посмотреть на приборах, анатомизировать, то есть в анатомическом театре, и увидеть все, как это состоит под микроскопом. Это в том числе химия, про которую я сегодня неоднократно говорил. То есть эта структура состоит из каких-то элементов. Калий, натрий, магний, там вся таблица Менделеева большинства содержится сейчас. И есть третья часть, про которую иногда забывают, но про нее забывать нельзя. Это в первую очередь эмоции. И немножко можно добавить разум. Но эмоции будут ближе. Почему? Потому что разум – это более широкий термин, он больше включает, и разум бывает коллективный. Поэтому возьмем индивидуум эмоции. Эмоции, структура, химия. А теперь расскажу, как быстро включить и быстро выключить мышцы у человека. Уберем слово разум. И теперь буду рассказывать с точки зрения три единства. Представьте ситуацию. Новый год. Вы заходите, и вам дарят бутылку шампанского. Проходит некоторое количество времени, и этот человек находится в горизонтальном положении. Казалось бы, пришел абсолютно здоровый, и почему-то он выглядит иначе. Что произошло? Человеческий организм, это я уже повторяю, попало энное количество химических элементов. При чем здесь структура эмоций, вы скажете, при чем здесь мышцы? Так вот, химические процессы, изменившись, то есть есть понятие адаптации, или в скобках напишу гармония. Гармония – это очень важный термин по одной простой причине. Когда человек гармоничен, он практически не нуждается ни в чем, он самодостаточен. Ему не надо лезть на солнце, он хорошо. Но когда он голодный, он пойдет добивать мамонта. Так вот, попала химия в человеческий организм. Нравится нам или не нравится, в силу целостности человеческого организма эти химические процессы повлияют и на эмоции, и на структуры. Как? Когда человек потребляет тот же самый алкоголь, у него на первое время может улучшиться настроение. То есть эмоциональный ряд поднимается, все кажутся красивыми, замечательными и вообще. Но если усугублять этот процесс, те же самые эмоции, ты меня уважаешь, и можно довестись до поножовщины. То есть о чем это говорит? Что химические процессы неразрывны с другими частями нашего единства. Если мы посмотрим структуру нашего тела при употреблении химических веществ, то мы увидим изменения в тканях. Но если взять тот же самый желудок, если мы взяли фиброгастроскоп и посмотреть после выпития алкоголя, увидите, что слизистая желудка покраснела. Если мы возьмем хронически употребляющего человека, мы увидим изменения в поджелудочной железе, в печени. Там увидите цирроз у большинства, кто пиво долго пьет. Или, к примеру, просто повреждение функции поджелудочной железы. По одной простой причине клетки превратились в ничто. То есть повреждается функция органа. Почему? Потому что алкоголь для тела не нужен в постоянстве. У нас алкоголь вырабатывается свой, но он называется по-другому. Это эндорфин. Это я вам рассказал единство химических эмоциональных процессов структурных при захождении в человека со стороны химии. Как это влияет на мышцы? Ни для кого не секрет, что антидопинговый комитет почему-то заблокировал наших спортсменов. Почему? Потому что что-то обнаружили в тканях на уровне химии. То есть как будто бы стали они какими-то крепкими, быстрыми и сильными. Но ни для кого не секрет, что ряд команд других стран используют, ну, к примеру, пшикалки от астмы, как будто бы они все больные. То есть, ну, на самом деле, больные не должны бегать, но они почему-то используют, и это не считается каким-то нехорошим существом. Вот. Итак, химические процессы могут мгновенно усилить мышечный ответ и увеличить метаболизм до определенных пределов, когда человек, вот он бежал еле-еле, ему дали вкусняшку, он побежал быстро-быстро. Ну, ни для кого не секрет, что если мы выпьем кофе, то мы долго можем не спать, но до определенного уровня. Это я вам рассказал про химические процессы. Точно так же можно выключить мышцы. Если мы включаем мышцы химическим путем, мы можем выключить химическим путем. Если мы дадим тот же самый алкалоид, к примеру, некоторые ездят в Южную Америку для того, чтобы там войти в измененное состояние сознания, но можно, правда, умереть при этом. Но есть вещества, которые выключают мышцы оп и навсегда. Например, яд курары. То есть на самом деле человек не умирает, но этот яд блокирует дыхательный центр, то есть это я про управление как раз говорил, и в итоге перестают работать все... То есть на самом деле он блокирует дыхательную цепочку, если быть точнее. И организм быстро умирает. То есть мышцы мгновенно отключаются только за счет вмешательства в химический процесс. Теперь мы рассмотрим целостность, ту же самую, с тех же самых мышц, но только зайдем со стороны, ну, к примеру, структуры. Шел-шел-шел человек, запнулся, скользко у нас сейчас на улицах, упал, сломал ногу. То есть произошло повреждение структуры. Ни для кого не секрет, что почему-то настроение при этом испортится. Ну, редко человек радуется, когда у него нога сломана. Ну, если только те, кто не хотят работать. Вот. Если мы возьмем те же самые анализы крови и обнаружим изменения биохимии, провоспалительные факторы, другие показатели изменятся. То есть что произошло? Зашли со стороны структуры, но в силу целостности человеческого организма произошли изменения на других сторонах треугольника человеческого организма и произошли мгновенные изменения функционального состояния всех органов и тканей. Как это влияет на мышечный тонус? Возьмем простой пример. Если у человека произошло смещение одного из шейных позвонков, ну, сейчас развелось достаточно много замечательных специалистов, которые называются атлантотерапевты. Смею вас уверить, они, возможно, замечательные люди, но здесь кроется маленькое «но». Эти люди прекрасные бизнесмены. То есть они объясняют, что один позвонок, и благодаря восстановлению положения атланта изменится все в организме. Отчасти они правы. Атлант действительно важный позвонок, но в организме гораздо больше позвонков, чем один. И каждый позвонок так или иначе влияет на все человеческое тело. И поэтому одним позвонком мышечную силу можно восстановить, если действительно атлант был поврежден или смещен со своего положения. То есть изменение структуры мгновенно вызовет изменение процессов целостности, и действительно лежащий человек может встать, пойти и шевелиться. Это связано, когда идет изменение структурных процессов. Про эмоции. Человек лежит, ему плохо, мил ему, вернее, ему не радостен этот мир, то есть у него настроение гиблое. Вот сейчас как включить мышцы эмоционально? И вдруг заходит человек и говорит: ты знаешь, у тебя сын родился. И о, у человека все равно, если он не дурак, конечно. У него сразу же и появляется сила, энергия, и у него появляется радость жизни. То есть что произошло? Эмоциональный посыл, позитивный для данного человека, он включил в первую очередь активацию коры надпочечников, то есть гормоны стресса, но позитивного стресса, потому что стрессы бывают двух типов, позитивный и разрушительный. Они вызвали изменение кровоснабжения органов и тканей. Сразу же кровь прилила к нужным органам, и у нее сразу же появляется физическая сила, чтобы идти добывать мамонта, спасать человечество и защищать своих детей. Это если произошел позитивный момент, вход в эмоции с точки зрения «да» для человека. Но, к сожалению, бывает и нет. Вы пришли на работу, ну не вы, ваши коллеги. Вы целый день трудились, вы были молодцом. Вот. Но приходит не в духе ваше руководство и говорит: да вы уволены. И что происходит? То же самое. Тот же самый орган, надпочечник, выбрасывает кортизол, норадреналин в ваше кровеносное русло. Что произойдет в первую очередь? У вас покраснеет лицо. Что? Это что означает? Резкий прилив крови к органам, которые, ну, как бы эмоционально зависимы. Поэтому некоторые люди не умеют выступать на публику, потому что краснеют, пунцевеют. То есть у них это некомфортное состояние. То есть химические процессы повлияли на структуру. Изменился кровоток. Сердечные сокращения начали сильнее биться. То есть вы понимаете, что вы эмоциями не управляете. Кстати, все продажи основаны на управлении эмоциями. Имейте в виду. Вот. И поэтому, если вы ведетесь на эмоциональный посыл вам и не можете интерпретировать это нужно вам, не нужно, значит, вам очень легко манипулировать. Всегда, ключевое слово. Именно поэтому, когда эмоция для человека негативна, вы наверняка слышали, подкашиваются ноги. От испуга, от страха. То есть, ну, к примеру, цыгане подошли, так запугали человека, что он как копанный стоит и не может никаких вещей предпринять. Он не трус, но вот как-то так происходит. То есть, что произошло? Резкое изменение химических процессов привело к изменению функционального характера управления целостным организмом. Мышцы становятся функционально слабыми мгновенно. И как разблокировать? Да просто убрать раздражитель. И у вас восстановится вся функция, потому что организм адаптируется всегда сам к себе и к окружающей среде. Не утомил, наверное, еще. Вот. Надеюсь, понятна эта часть. Теперь я хочу рассказать немножечко все-таки вот теперь про дезадаптацию. Так вот, что такое нарушение здоровья? Это или не здоровье? Это нарушение адаптации. Но если, к примеру, есть понятие нарушения материи, как мы уже сказали, нутрицептики, материя. В этой ситуации возникает нарушение метаболизма, тоже знакомое большинству условий. Что такое метаболизм? Это внутренние химические процессы синтеза и распада тканей, витаминов, аминокислот и других вещей, которые входят и выходят у нас благополучно. И в классическом варианте, кто занимается нарушением обмена материи? Это аллопатия. Аллопатия, наверное, знакомое слово большинству. Сюда входит классическая медицина в том понимании, которое на европейской территории нашей страны и многих европейских государств и Америки. Аллопатия – то, что подтверждается сертификатами, стандартами и законами. То есть здесь занимается аллопатическая медицина. Но, как ни странно, материей занимается гомеопатия. Гомеопатия – то есть это те вещества, которые создаются для того, чтобы восстановить работу материи. Вот. А теперь перейдем к обмену информации. То есть когда нарушен информационный обмен, информация. В первую очередь, информация – это реакция нервной системы человека на гравитацию. Гравитация. Поскольку мы не летаем в космосе, а ходим по Земле, на нас постоянно действуют какие-то физические силы, которые нам позволяют находиться, не улетать. Так вот, кто занимается проблемами гравитации у человека? Для вас будет открытием. Но здесь занимаются остеопаты. Один из них сидит перед вашим монитором. Второй, кто занимается, это мануальные терапевты. Не путать. Мануальный терапевт. Это не одно и то же. Это, знаете, очень часто сравнивать можно пение и сопение. Звучит очень похоже, но смысл совершенно разный. Мануальный терапевт и остеопат, они работают с телом руками. Мануальный терапевт достигает замечательных результатов, остеопат достигает замечательных результатов. Но их действие, каким образом они воздействуют на ткани, не совсем корректно сравнивать, но это похоже. Сегодня тема другая, я сегодня про остеопата не буду рассказывать. Мануальный терапевт. Сюда же относится массаж. То есть все то, что работает с гравитацией. То есть, к примеру, у человека там ай-яй-яй где-то перекосило, он сходил на сеансы массажа, он изменил воздействие гравитации, не изменил воздействие гравитации, а изменил адаптацию человека под гравитационные изменения. Человеку так было комфортно, но улучшив кровоснабжение какого-то региона, он повысил адаптацию человека к самому, к себе, к окружающей среде. И сюда же входит, может быть, для кого-то известная, для кого-то неизвестная, хиропрактика. В нашей стране это не так распространено название. Это в основном англоговорящие, то есть Америка, хиропракты. Вот. Я подозреваю, что здесь и китайскую можно медицину поставить, но я пока описываю то, что можно, ну, что я знаю. И последний момент к обмену энергии. То есть энергия. Энергия. Это все, как вас удивит, но это все отношение имеет к мышцам. Повторюсь, потому что мышцы это нас и перемещает, и удерживает в пространстве. Так вот, когда нарушен обмен энергии, что происходит в первую очередь? Как ни странно, эмоциональное нарушение. Эмоциональное нарушение. И не только. Так вот, ну, может вам странно прозвучит, но в нашей стране почему-то этим занимаются психотерапевты. Психотерапевты. То есть они пытаются... кстати, не надо сравнивать психотерапевта с психиатром. Психиатр – это когда изменено уже... чувство самости, то есть человек, когда перестает быть гармоничным, и он себя не рассматривает как единицу, назовем так, как человеческую особь. То есть есть пограничное состояние, есть когда уже является это психиатрией. Я могу здесь в этих терминах приврать, поэтому не судите меня строго. В нашей стране занимаются психотерапевты. И плюс те, кто восстанавливает энергетические нарушения. То есть восстановление энергетических нарушений. К сожалению, в классическом варианте энергетических нарушений в нашем мире, имеется в виду в русском мире, который живем на территории постсоветского пространства, единственным специалистом, который готовился, это рефлексотерапевт. Рефлексотерапевт. То есть он как раз рефлексотерапевт. То есть человек, который воздействует на определенные зоны человеческого тела, ни для кого не секрет, что есть акупунктурные точки, есть меридианы, по которым движется энергия. Не всегда то, что движется, видно глазами. И поэтому отрицать это явление, ну, как минимум, быть дилетантом. Как управлять этими процессами, для этого людей обучают. То есть практически на работе с энергией построена вся, ну, большая часть китайской традиционной медицины. Вот. То есть я вам рассказал практически, как идет воздействие на мышцы человеческого тела, как их быстро включить, быстро выключить. Но как вот к себе это применить? Я всегда, информация, она должна носить прикладной характер, который взял и пошел, можно пользоваться. Так вот, как применить на себе? Если... вы планируете большую физическую нагрузку, вы знаете о том, что это будет происходить, вы можете себя подготовить. Кто-то это делает большие нагрузки долго, то есть тренируется. И поэтому, когда человек подходит к снаряду, резкий рывок, он до этого годами тренировался, чтобы не повредиться. Если я подойду к штанге 200 кг, меня можно будет увозить после этого. Ну, по крайней мере, точно не домой. Вот. Но если подойдет подготовленный специалист, его мышцы сократятся, расслабятся, и он не получит повреждений. Поэтому могут быть годы тренировки для того, чтобы одномоментно сделать это качественно и безопасно. Либо, если не предполагается выраженной физической нагрузки или стресс, например, бабушка может через забор прыгнуть. Кстати, как насчет быстро включить мышцы? Стрессовая ситуация, опасность жизни. И бабушка со внуком перепрыгивает, ну я утрирую, или с мешком перепрыгивает через забор, на который раньше даже забраться не могла. О чем это говорит? О том, что бабушка подключила внутренние энергетические ресурсы, которые позволили использовать внутренние резервы человеческого тела. Иван Павлович Неувайкин одно время мне рассказал, что у человека восьмикратные резервы, и поэтому не нужно их сжигать раньше времени. Если, или вариант, химическим путем можно включить мышцу. К примеру, есть такое вещество, можете записать, кому интересно. Ну, получается, я сейчас буду рекламировать какую-то, наверное, коммерческую структуру. Инозин. Инозин. Вещество, которое является предшественником АТФ практически. Я могу сейчас набрать, биохимики, пожалуйста, не бейте меня. В русскоязычном пространстве это было известно под названием рибоксин. Рибоксин, то есть препарат, который используется для улучшения восприимчивости миокарда к гипоксии. То есть он улучшает, скажем так, снижает процессы гипоксии, то есть нехватки кислорода. И поэтому, если вы планируете выраженную физическую нагрузку в течение короткого времени, в течение длительного времени, перед этими вещами, когда вы примете вот капсулу, содержащую вот это вещество, то вы реально поднимете свою адаптацию. То есть вам будет легче перенести эту мышечную нагрузку. И это же используют для лечения пациентов, к примеру, сердечной патологии, у которых изначально уже было повреждено кровоснабжение этого органа, и в итоге адаптация снижена, и поэтому просто повышается адаптация выше. Это с точки зрения быстрого практического применения знаний, которые я сегодня вам рассказал. С точки зрения информации, ни для кого не секрет, ну, для тех, кто в теме, что все люди разные. Вы не поверите, но на человека влияет в том числе цвета. Я сейчас не буду показывать, если будет интересно, как-нибудь можно будет показать, как влияют цвета на человеческое восприятие и что с этим можно делать. Но большинство людей делятся на три основных типа – на красный, на синий и на зеленый. Если кто-то увлекается ведической традицией, то это капха-доша или кафа-доша, пита-доша и вата-доша. В интернете наберете, сами поищите, что это такое. Так вот, используя свой тип цвета, то есть который для вас является традиционным и для вас он является гармонизирующим, то есть повышающим вашу адаптацию, использование своего цвета, оно повышает процессы восстановления и максимально мышечного использования. То есть в кабинете в своем, когда я кладу светофильтры определенного спектра на людей, которые, к примеру, имеют синий спектр, к примеру, я, то резко изменяется мышечный тонус, он восстанавливается, если до этого он был ослаблен. Но это же можно использовать для провокации, для ослабления, если мы имеем нормотоничную мышцу, но я сейчас ухожу в термины прикладной кинезиологии и не буду углубляться в эту тему. Это если мы с точки зрения информации. Но здесь было солнечное излучение, которое можно, или там искусственное излучение, которое можно использовать для восстановления мышечной силы. И поэтому вот сказка Волкова «Волшебник изумрудного города» под собой имеет интересные корни, по всей видимости. Он описал, сам не подозревая, на что он повлиял. Некоторые люди, действительно, находясь в зеленом цвете, восстанавливают свое здоровье. И на этом основана цветотерапия. То есть для кого-то она будет позитивна, а для кого-то будет разрушительна. Это если вы не знаете, к какому типу вы относитесь. Это то, что касалось информации. Материи. В принципе, в самом начале я рассказал, что ваш тип питания – может не совпадать с вашим. И поэтому, если вы относитесь к кафе или капхе, то есть продукты, которые нарушают вашу гармонию, нарушают вашу адаптацию. Вот, к примеру, для людей типа ваты, то есть я синий тип, это 440 нанометров, я могу сейчас ошибиться, надо посмотреть просто еще раз. Для данных людей красное мясо разрушительно. То есть длительное употребление данных продуктов нарушает процессы адаптации, возникает функциональный сбой, и при длительном употреблении можно постепенно привести к сбоям и болезням. И поэтому, когда вы знаете вот эти вещи в своей повседневной жизни, вы можете восстанавливать свою ресурсность и восстанавливать качество здоровья, что является процессами адаптации. Честно говоря, мое время вышло, я благодарен, что никто меня не прервал, наверное, всем было отчасти интересно, отчасти новая информация, поэтому я готов к вопросам и ответам. Алексей, я закончил. Давай так вкратце все-таки подведем итог. Итак, как бить в бубен – понятно, как нюхнуть чего-то, чтобы отрубилось – понятно, как лизнуть, глотнуть – тоже, в общем-то, врубились, а как все-таки самому быстро отрубить мышцы без каких-то долгих тренировок? Вот про атлетов ты хорошо рассказал, а вот все-таки как можно так вот отрубаю мышцы, расслабился, хоп, и все, и вот все хорошо? Хороший вопрос, Алексей. Нужно понять, насколько это нужно здесь и сейчас. Первый вопрос – это быстро должно произойти или это медленно? Если это медленно, любой человек может прийти в состояние аутогенной тренировки, посидеть, помедитировать, помолиться, то есть он гармонизирует свой внутренний мир, и тем самым мышцы приходят в расслабление. Если взять кусочек остеопатии, есть такое направление – биодинамическая остеопатия, когда мы восстанавливаем свое здоровье, свое дыхание, и тем самым начинаем слушать свои собственные ткани. Внутри себя мы начинаем слышать внутреннее дыхание ткани. Я понимаю, что термины новые, не совсем понятны ни для этой темы. И поэтому этот процесс может оказаться быстрым при длительных тренировках. То есть для того, чтобы быстро выключаться, нужно натренироваться. Если мы не знаем, как это сделать, значит, давайте будем тренироваться. Вот мой ответ такой. В общем, другими словами, получается... Везде нужна сноровка, закалка, тренировка. И во всем надо себя совершенствовать. И получается, что именно вот медитативный подход к жизни, он помогает нам расслабляться без употребления всякой дряни. Абсолютно согласен, потому что сейчас мир построен по такому принципу, что мы ускоряем друг друга. Давайте быстрее показатели совершенства, гармонии. То есть все пытаются по-быстрому совершенствоваться. Так не бывает. Мир постоянен. И вот если посмотрите, сколько развивается эмбрион, он развивается 9 месяцев. Если бы сказали, хочу ребенка, помните, как это монтаж, как человек с бульвара Капуцинов, так не бывает. Есть процессы медленно текущие. Но быстро расслабиться можно. Но, повторюсь, если человек тренировался. То есть вспомните Штирлица, он спал, но знал, что через 20 минут проснется. То есть это годы тренировок, опять же. И поэтому быстро только кошки рожают, на мой взгляд. Да нет, кошки тоже беременные ходят. Угу. А вот, у нас очень модно сейчас в последнее время по интернету какие-то такие вбросы идут. Вот в Китае сейчас огромное количество биороботов, которых на специальных фермах производят при помощи, ну и дальше там слово клонирование применяется. То бишь, как это все представляют люди, которые не понимают, о чем идет речь. Помнишь фильм про Шварценеггера, когда он встретил своего давняка? Вот такого же полностью, один к одному, в этом же возрасте, с этими же знаниями, вот так. У людей представление, как вот положили человека в какую-то камеру, сфотографировали, сделали с него снимок, там какие-то измерения сняли, еще что-то, кровь взяли и там и так далее. Потом он оттуда вышел, в эту камеру что-то такое залили, какие-то вещества, потом туда эту матрицу заложили, и вдруг там стал образовываться такой же человек, и он выходит, у него те же самые мысли, те же самые мышцы, те же самые кости, он вот себя осознает все как есть, и он даже не понимает, что он не настоящий, что он только что изготовленный. Вот у людей по поводу этого клонирования вот такое представление. И многих это ввело в серьезное-серьезное заблуждение. Вот я, может быть, не по теме вопрос-то задаю, но мне кажется, вот он интересен здесь может быть. Михаил. Вот теперь я слышу. Это не Алексей. Всем здравия, радиослушатели. Алексей пропал у нас. Я тогда сейчас включу отбивку, и мы перейдем ко второй части ответа на вопросы. Добро. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. В виртуальной студии находится сейчас Евгений Родынко и Михаил Сватковский. Значит, тема сегодняшнего эфира у нас «Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно?». И я начну задавать первые вопросы, а Алексей будет надеяться, что подключится. Первый вопрос задает Ярослава. По какой мере, шкале измеряются эти опыты с физическим телом человека? Как можно измерить сокращение мышц? Хороший вопрос. По какой мере? Спасибо, Ярослава, за вопрос. Есть в человеческом понимании... Меры, они условны, на мой взгляд. Я сейчас не претендую на истину последней инстанции. Меры, на самом деле, правильный термин. Если мы не знаем, что с чем сопоставить, соответственно, мы не можем что-то с чем-то измерить. Если мы берем мышечное сокращение, то можно взять физический параметр. К примеру, это расстояние между двумя точками и насколько они сближаются между собой. И потом, насколько расходятся на обратное расстояние. Это можно измерить в любых мерах единицах, в сантиметрах, дюймах, в аршинах, вершках. И по степени сокращения мышцы мы увидим, насколько активно она сокращается и насколько спокойно возвращается обратно. И на это можно говорить, она достаточно расслаблена или она спазмирована. Но для этого тогда нужно брать точки прикрепления этих мышц и знать, как эта мышца сокращается, в какой проекции. На этом основана, кстати, прикладная кинезиология. Они точно знают точку фиксации одной мышцы с другой стороны. И они благодаря точному вектору расположения мышцы связок к костям, они могут протестировать практически все 500 мышц, ну, за исключением, может быть, слуховых косточек, и выяснить, почему она ослабла, почему она усилена, почему извращен у нее ответ. То есть мышца может быть в нормотонусе, в гипотонусе, в гипертонусе. Это в отношении меры. С точки зрения, насколько это, скажем так, правдоподобно, для того, чтобы знать, зачем нам это нужно, нужно понять, что это нам даст. Когда мы измеряем эти процессы, одно дело — это если мы занимаемся наукой, тогда мы можем подтвердить свои собственные догадки по влиянию на физическое тело. В медицине есть такое понятие — двойной слепой рандомизированный плацебо-контролируемый метод. Это когда мы вводим изменения в систему и оцениваем до эксперимента, после эксперимента и группы сравнения. Но в чем заключается скользкий ледок в этом исследовании? Мы не учитываем индивидуальных особенностей каждого человека. Каждый человек настолько индивидуален, и поэтому даже группы сравнения нельзя сопоставить. То есть это будет тенденция. И поэтому в отношении меры, Ярослав, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но воздействие на физическое тело можно измерить. Если мы возьмем, к примеру, объем мышечных молекул, не молекул, вернее, миофибрил. Если вы посмотрите фотографию вот такого человека, как я средней комплекции, то есть я не качок, но и не дистрофик. Или возьмем какого-нибудь человека из спортзала. Это еще не значит, что он сильный. Он просто имеет большой мышечный массив, но если мы проведем мышечное тестирование, может так статься, что он окажется слабее, чем я. Не потому, что он, скажем так, я там владею какими-то тайными знаниями, а потому что мышцы могут оказаться функционально нерабочими. И в то же время вы помните наверняка Александр Зас. Это был такого небольшого размера человечек, но при этом он поднимал лошадь, и поэтому размер его мышечных массивов никоим образом не влиял на его мышечную силу. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если какие-то есть уточнения, будьте добры задать, я тогда постараюсь ответить. Алексей, ты подключился? Да, я с вами, друзья. У меня было прерывание связи. Я так понял, первый вопрос уже отвечен. И переходим ко второму, да? Надеюсь, что отвечен, потому что вопрос слишком широкий был, да. Хорошо. Ярослав, если что-то непонятно, то пиши, и будем отвечать дальше. Да. Ну, Ярослава не остановилась на первом вопросе. У нее еще два есть. Как вы объясните излечение паралитического тела путем аффирмации, что человек включает при этом ведь свой внутренний потенциал или все же божественный промысел? Весь свой внутренний потенциал или все же это божественный промысел? А есть разница? На самом деле, я уже в начале выступления сказал про то, что человек является частью целостного мироздания. Это целостная субстанция, обладающая способностью к самокоррекции. А теперь давайте просто логику включим, уберем вообще эти домыслы. Как может восстановиться изолированная субстанция вне мироздания? Ответ — никак. Значит, мы являемся частью более крупной субстанции. Если мы посмотрим органы и ткани человеческого тела, ту же печень. У нас есть клетки, они соприкасаются между собой. Если мы немножечко увеличим электронный микроскоп, расстояние между клетками будет колоссальное, как от Луны до Кирова. Да? То есть как будто бы это пустота. На самом деле все в мироздании едино. И поэтому то, что вы задали вопрос, как паралитическое тело там в процессе аффирмации. Аффирмация — это способность человеческого разума рисовать образ и потом верить в этот образ, мало того, активно действовать. И действительно есть случаи, когда человек полностью с порванным спинным мозгом и уже парализованный, но не тот, который был суперменом, выходил из больницы своими ногами. Потому что он, возможности колоссальны человеческого мозга. Это и Левашов Николай, которого убили в 2011 году. То есть это подтверждал. Человеческий мозг — это не просто какая-то субстанция в черепной коробке. Это является, ну, по сути, телеприемником. То есть он настраивается на определенный частотный диапазон. И когда это происходит, то человек может восстановиться действительно просто за счет визуализации, веры в это и каких-то действий. Ведь, поверьте, ведь те люди, которые эти аффирмации в себе в голове делали, вернее, рисовали, они не останавливались на этом. Они начинали трудиться, то есть они каждый день что-то делали. То есть не просто так «хочу спастись, хочу спастись». Точно так же. Духовная жизнь, она не пустая, она наполнена. И поэтому и весь внутренний потенциал и Божий промысел действуют заодно. Но как тот анекдот, помните, да, еврей просит «хочу миллион, хочу миллион», а ему сверху голос «да купи хотя бы лотерейный билет». Соответственно, аффирмация, она работает только при действенном участии ума и всего тела. То есть тело – это эмоция, химия, структура едина. Неважно, с какой стороны вы в дверь заходите. Это как комната. Человеческий организм, представьте, что это огромная комната со множеством дверей. В какую дверь вы зайдете, это уже десятый вопрос. Но можно использовать достижение одного и того же, используя разные ресурсы. Вот, на мой взгляд, вот так. Спасибо за вопрос. Да, хорошо. Здесь надо, наверное, понимать, что означает по-русски слово «нерв». Это цельное, протянутое цельное, которое соединяет одно с другим. И вот если нерв этот порвать, он уже нервом не будет. И да, здесь как раз вот нирвана отсюда же, да, цельная, восстановленная, что невозможно тоже прервать. И вот получается тот самый Будда, просветленный, который мог чудеса творить. И таких Будд известно огромное количество, который потом и будил других. И вот, да, вот здесь надо понимать, что если человек – это божественная структура, то обязательно в божественной структуре есть какие-то дополнительные возможности, о которых мы даже не подозреваем. И если вдруг где-то какая-то ниточка оборвалась, то по всем законам бытия должны быть еще другие ниточки, которые можно задействовать. Это первый путь, то есть задействуем какие-то резервы. А второй путь, о чем ты сказал, это соединение при помощи образного мышления, воссоздание того, что было разорвано, в неразрывное, то есть в нерв, создание заново всех связей. Поэтому здесь возможны пути, как переключение, тумбер переключили, и что-то параллельное пошло, что-то включилось, резерв, который не был запущен. И либо что-то произошло, когда человек эту спаечку там убрал вздутие какое-то, которое перекрывало, либо там еще что-то, и заработало заново. Так что здесь вариантов множество, но все мы творцы. У нас предусмотрено огромное количество вариантов. Творцы с маленькой буквы. Ну, в любом случае, творец с маленькой, с большой, может быть, кто-то с большой уже, мы же не знаем. А вдруг большой? Вдруг мы сидим, принижаем. Себя, что он творец с большой буквы, очень красивый был, замечательный, звали Люцифер. Ну да, много там творили. Это только один из тех, которые мы знаем. А еще еще Сатанаил есть, а еще и многие другие тоже там творили. Ну, они же творили без одного волшебного качества, называемого любовью. А были творцы те, которые творили с любовью. Ну, идем дальше. Второй вопрос, третий уже даже вопрос от Ярославы. Как объясните то, что человек при автокатастрофе потерял часть черепа, но выжил и активно живет без части мозга? Ну, скажу Ярославе, потому что мозг – это не человек. Мозг – это, опять же, человек – это единое целое. Я, честно говоря, понимаю прекрасно, что когда в армии, ну, во время войны идет в атаку взвод, батальон, дивизия, есть понятие управления. Но если, к примеру, разрушено управление, это не значит, что разрушена армия. И поэтому, опять же, вспоминая про целостность, естественно, если будет ликвидировано полностью управление в ноль, тогда, ну, армия саморасформируется. И поэтому, когда у человека поврежденная часть черепа, это не значит, что он погибает. Резервные возможности у человека колоссальные. Я уже говорил, что восьмикратный резерв у человека есть для восстановления. Насчет девяти жизней не знаю, не убежден, не проверял, не могу ничего сказать. Но, а как солдаты выживали после войны с контузиями сумасшедшими, с потерей вот всего того, что сейчас было перечислено? Мы, повторюсь, мы находимся в русле промысла Божия. И там на себя чисто научные какие-то изыскания ставить, ну, не совсем, на мой взгляд, логично, правильно. И когда человек ставит себя только на научную точку зрения, но мне кажется, он лишается очень большого пласта знаний и умений. Причем некоторые эти знания и умения, они носят интуитивный характер. То есть есть понятие, ну, к примеру, за счет чего святые люди видят. Они же не знают с точки зрения знаний, но они знают с точки зрения духовного видения. И поэтому, наверное, мы сейчас переходим в пласт просто уже духовных, по сути, бесед. И мы же не знаем, что на нас имеет в виду Творец. То есть, что мы должны были сделать при этой физической жизни. И поэтому, возможно, он должен был жить, чтобы завершить что-то начатое. Что-то ему предстоит, поэтому он и выжил. Вот мой ответ такой, мне кажется. Да, еще когда ты говоришь про армию, то надо понимать, любая армия кем-то управляется. Вот ты про управление сказал. И есть такая поговорка. Армия из львов, управляемая козлом или бараном, потерпит поражение, в отличие от армии козлов и баранов, управляемая одним львом. Да? Вот есть такое выражение. Ну, я не знаю, насколько там воин, управленец лев, ну, как царь зверей, наверное. Так что в зависимости, кто стоит, он и армию делает. А часто бывает так, дайте мне сильных наемников, я там всех, вот, крутых наемников, я всех побежу. А получается, что сам-то ты кто? Ну, и дадут тебе наемников, да, крутых, а наемники за деньги, денег не будет, да много чего. В общем, управленец – это тот, который управляет армией. И вот мозг наш и нервы – это те, которые вот много что в нашем организме делают. И так что это надо учитывать. Ну, ладно. Феникс, Руси. Нервы восстанавливаются после химических травм, отравления? Да. Зависит от того, на какой степени был нерв поврежден. Повторюсь, человек способен к восстановлению целостности. У нас эти резервы есть. Нужно понять, насколько выражено было повреждение. Если, ну, к примеру, есть даже, ну, возьмем пример, свой пример, операция стерилизации у женщин, которая делается для того, чтобы чадородия не было. То есть, ну, катастрофическая операция, но, тем не менее, трубы могут восстановиться. Представляете, то есть они зарастают, и потом женщина рожает. Казалось бы, невозможно. Возможно. Поэтому, да, нервы восстанавливаются даже не только после химического, но и в том числе термического, химического, электрического повреждения. Либо прорастают новые. То есть, обычно поврежденный нерв, по его ложу начинает расти новый нерв. То есть это как вот как раз путеводная нить, по которой двигается вот, то, что нужно для восстановления целостности. Опять же, нерв от слова, правильно, целостность. Поэтому да, ответ восстанавливается. Да, такие известные факты. Идем дальше. Феникс, Руси. Какие продукты богатые, что лучше кушать для увеличения физподготовки? Каждому свое. Потому что для кого-то это трава, для кого-то это белки. Поэтому здесь какого-то универсального рецепта нет. Есть люди, которые, ну, возьмем того же быка, он вырастает на траве до веса несколько, ну, там, тонна полторы, к примеру. И, а есть люди, которые на чистых белках сидят, но при этом ничего у них не строится. Поэтому здесь индивидуально какого-то универсального совета, я думаю, вряд ли. Это как раз именно подбор. То есть под каждого человека нужно подбирать свой продукт. А это можно протестировать. Вот как раз эта тематика, которой занимается прикладная кинезиология, когда можно под себя подобрать свой продукт. Это можно. Да, но еще есть помимо быка и слоны и прочие, которые тоже здоровенные. Да, да. Но единственное... Да, вот эти все разговоры, а какая пища лучше, что есть вот это или вот этого не есть, они настолько индивидуальны, что порой задумываешься, ребят, о чем вы вообще спорите? Ну, здесь же много факторов. И твоя физиология, и твое предназначение, и твой уровень подготовки, и уровень бытия. От этого все зависит. И когда вы хотите всех подстроить под кого-то, вы занимаетесь тем, чем занимался во время Люцифер, Сатанаил и прочие вот эти вот величайшие творцы, как сказал сегодня ты. Да? Вот, поэтому давайте-ка сделаем проще. Если вы считаете, что вам подходит вот это, и оно делает лучше вас, лучше вашей семье, вашему роду становится от этого, вашему обществу, державе, ну так тогда соответствуйте этому. Если вы чувствуете, что вас это разрушает, вашу семью разрушает, род, общество, державу, ну тогда перестаньте этим заниматься. То же самое в питании, то же самое в мыслях, то же самое и в деяниях. Так что... Здесь надо подходить осознанно. Или идет спор, а что лучше, защелачивать, либо закислять? Да, друзья, вот вы утром встаете, ну вот кому не лень, померите уровень слюны, например, да, pH слюны, или мочи, либо крови. И вы увидите, что утром она будет отличаться от того, что у вас было вечером. Потому что вечером у вас были одни условия бытия, а потом после ночи у вас другие условия бытия. И у вас то закисленность, то защелочность, то закисленность. Поэтому говорить, что надо только защелачивать или только закислять, а у нас такие споры вот постоянно ведутся, я считаю, что не совсем верно. Нужно смотреть по своим циклам, нужно смотреть по тому, что вы делаете, как вы вообще существуете, в каких условиях, что вас окружает. Где-то надо подкислить, где-то надо защелачить. Если, например, вы хотите правильно закислить, то, может быть, не кислотой, которая в пакетиках продается, а скушать то, что находится во фрукте в каком-то, в ягоде в какой-то. Тем самым вы получите еще энзимы, которые переведут эту кислоту кислоту в правильном направлении, ваш организм не только кислоту получит, как химическое что-то, составляющее, а еще и получит жизненную энергию, еще и что-то активирует. Поэтому единственное, что, на мой взгляд, должно быть правильно, это естественная для организма среда обитания, живая вода, которая вот именно живая к вам, не с точки зрения кислотно-щелочной, а живая, которая живая вот к вам подходит, питание, которое, опять же, естественное в ваших условиях, ну и правильные мысли. Когда вы все это складываете вместе, получается тот индивид, опять же, иностранный словарь говорит, тот человек, который, вот, наверное, себя проявит в жизни хорошо. А вот эти все споры – это ну, детский сад, когда вы за кем-то самоцепляетесь, за какого-то гуру и повторяете его слова. Ну, хорошо, для гуру это подошло, а для вас? Идем дальше. Бажена прислала реплику. «Это что же получается?» – с возмущением. «Утром встал, почистил зубы зубной пастой, проглотил кучу химических веществ и весь день на негативных эмоциях творишь великие дела?» Это вопрос или утверждение? Это реплика-вопрос. Отвечай. Насчет Бажены, вообще Бажена молодец. Она зацепила целый пласт, например, зубная паста. Наверняка многие уже прошарились, и ну, матерное иностранное слово, многие просветились о том, что фторсодержащая зубная паста недопустима к употреблению людей. По одной простой причине. Фтор не входит ни в одну химическую реакцию, попадая в человеческое тело, вызывает повреждение функции щитовидной железы. Щитовидная железа обладает гормоноактивностью, она гормонзависимая в том числе. И в результате данного простого воздействия зубной пасты можно получить легкий способ управляемости, потому что щитовидная железа, в том числе на интеллект, влияет отсюда отсутствие йода и дебилизм, здравствуй, идиотизм. Вот. И поэтому, когда возьмем ту же Америку, там фторируется вода. И поэтому нация немножко имеет избыточный вес и немножечко управляема, поэтому им легко, ну не всеми, не всеми, естественно, есть люди думающие, есть люди, которые занимаются здоровым образом жизни и понимают, что это, о чем идет речь. Но, тем не менее, Бажена отчасти права, что наши эмоции напрямую может зависеть от тех продуктов, пищевых и вообще окружения химического, которое нас окружает. Не секрет, почему сейчас детьми нашей страны управляют через пищевые добавки, пищевые продукты. Если вы возьмете даже банально пищевую соду или соль, вы увидите интересный состав. Раньше писали натрий хлор крупного помола, там грубого там, помол номер 0 Украина. То сейчас интересный состав там содержится Е536, Е535. Для любопытных это ферроцианид калия, ферроцианид магния. То есть это те вещества, которые вызывают сгущение крови. Казалось бы, что она там делает? Нам это продают под маркой типа отбеливатель и антислеживатель. А по факту это немножко другая цель. Это называется геноцид. Но в силу того, что многие люди просто не задумываются о том, что не едят и не читают даже, что им дают, ну даже можно не писать. Они отличаются не только визуально, даже можно эту соль положить на человеческий организм, протестировать и все понять. Да, нет. Но не должно доходить до абсурда. Вот Бажена задала вопрос, что же теперь делать? Типа, вот, вы понимаете, человеческий организм тем и интересен, что он вообще как огромная фабрика, он перерабатывает все и вся. Другой вопрос, с какими мыслями вы это едите? Если вы едите с мыслями, что это вам вредит, оно навредило, еще не попав в ваш организм. Но если вы знаете, что вам ничто не может навредить, потому что ну, у вас, извиняюсь, задачи немножко в этой жизни другие, то даже находясь в местах совсем отдаленных для благоденствия человека, человек выживает, может здраво мыслить и действовать. Поэтому ну, Бог силен в своих делах, а мы его проявление. Поэтому надо спокойнее относиться к еде, но понимать, что есть вещества, которые повреждают человеческую плоть, и постараться из своего окружения его поубирать. Но для этого образование существует, чтобы объяснять, где они находятся и как их заменить. Вот как-то так. Да, здоровско. Когда ты сказал «Бажена молодец», я чуток внутри напрягся. Мне казалось, Бажена все-таки молодится, а не молодец. Ибо молодец – это тот, у которого есть отличительные половые признаки от молодицы. Молодец с точки зрения личности. Понятно. Вообще, да, по поводу соли, здесь очень много интересного. Есть, ну, так называемая каменная соль, там, белорусская какая-то или прочее, которая достает такая сероватого оттенка, крупная. Может быть, ее кто-то, кто сомневается в белесости, в отбеливателях и разрыхлителях, чтобы не слеживалось. Может быть, ее стоит тогда применять и самому молоть дома до этого экстра-класса, до мелкого помола. Ну, ладненько, идем дальше. Еще один, в кавычках, молодец. Анжела Шишкина. Шемшур. Как жить, чтобы кариес проходил мимо? Очень важный вопрос, на мой взгляд. Крутой вопрос, особенно к мышцам прямое отношение имеет. Ну, так проходил, подожди, так проходил же мимо, значит, если идет, значит, мышцы есть. Вот, надо сделать так, чтобы он проходил мимо. Вот как сделать так, чтобы у него расслабительно-сжигательные, сжимательные вот эти вот рефлексы работали нормально у этого кариеса и мимо. Вы проходящий, ну, прохожий, проходите мимо. Вы знаете, я сейчас могу Анжеле рассказать интересную вещь. Наверное, я не знаю, как это применить на практике, но, наверное, лучше не применять. Я провел эксперимент со своей любимой дома. Мы испытывали, как... То есть мне было интересно про воду. Я не помню, рассказывал в прошлый раз или нет. Я начитался про японца, который рассказывал, что вода – это живая субстанция, ла-ла-ла. Я, естественно, ни во что не поверил. Вот. И решил проверить на своем опыте, как это все выглядит. Я взял баночки из-под детского питания, туда засыпал рис и залил водой. Поставил их 3 рядышком на подоконник. И каждый день мы говорили туда: в одну баночку я тебя люблю, в другую дурак, третью игнорировали и фотографировали на протяжении 3 недель. Очень интересный эксперимент получился по результатам. Так вот, самый жуткий вариант оказался в баночке с игнорированием, то есть она сгнила. Баночка, которая говорит «дурак», она заплеснела, баночка, которую я тебе люблю, она не изменилась, даже по запаху осталась прежней. Так вот, Анжеле совет: если вы не хотите кариеса, игнорируйте его. Вы не заметите, он сгниет от грусти и погибнет. Не обращайте внимания. То есть в нашем сознании существует только то, что мы обращаем внимание. Если мы на это внимание не обращаем, оно не существует в нашей реальности. Так что игнор – это самое жесткое, что можно сделать в отношении человека. В отношении кариеса тут уже начнутся там споры, там сахар, там углеводы, ПШПХ, там еще что-то. Вот. А обратите внимание на коренные народы где-нибудь далеко. Не у всех у них плохие зубы. То есть и при этом они просто едят то, что выросло в огороде, а не то, что в магазине. И поэтому у них зубы, как правило... Но если мы посмотрим фотографии старые, там, как правило, зубы выпали у большинства. Поэтому здесь, конечно, доблесть стоматологов, конечно, велика, но какого-то, вы знаете, я не стоматолог сейчас, не готов ответить с разгону, по-честному. Поэтому мне нужно этот вопрос поизучать. Да, есть такие люди, мечта стоматолога, который как улыбнется, он говорит: иди ко мне, мэр, welcome! Ты когда сказал, чтобы кариес загнил, я так представляю, кариес загнил в зубах. Гад, он не вышел, он прямо на зубах загнил вместе с зубами. Ну ладно, идем дальше. Медвед. Он меня, кстати, тролякой назвал. Это я тебе жалуюсь. Он говорит: Орлов, троляка, еще тот. Да. Так вот, Медвед написал: практики мы проверяем, обосновываем, делаем выводы. Вопрос: у сказителя какой метаболизм, гипер или волшебный? Сказитель: дай свой скайп, я терапевт. Ага, попал под раздачу терапевта. Так, а у меня встречный вопрос: а с какой целью он интересуется, этот Медвед? А вот чтоб кариес проверить. Нет, ну серьезно. Скажите, какой метаболизм, гипер или волшебный? Вот здесь, я думаю, так с подвохом. Волшебный, гипер. Ну, тогда для того, чтобы я смог ответить на этот вопрос, я должен понять, что такое волшебный метаболизм. Угу, ясненько. С чем его сравнить? С чем его сравнить, чтобы я смог ответить детально и точно? Если я скажу гипер, это значит, что не съешь, все сгорает. Если волшебный, но для меня волшебство в другом образе может находиться. Если я скажу волшебный, я могу нечаянно слукавить, будет нечестно, но это будет не от меня зависимо. Если я скажу гипер, тогда я должен увидеть гипо. То есть, если так следовать логике, гипо – это когда человек накапливает резервы, гипер – это когда все сгорает, а волшебный – это, наверное, ну, волшебное сочетание этих двух типов. Я должен знать, как ответить на этот вопрос, введя термин, что такое волшебный метаболизм. Ну да, да. Если бы ты был Гарри Поттер, у тебя была бы волшебная палочка. Вот он. Да. Да. Нет, ну это немножко другая. Гарри Поттер один раз задумался и поковырялся волшебной палочкой в зубах, да? Потом вместо зубов у него что-то там другое выросло. Идем дальше. Елена Удалова. Всем здравия. Вопрос. Поясните, вы сказали, что эндорфин – это алкоголь в организме. Эндорфины – это же гормоны радости. Благодарю. Елена, молодец. Господи, молодчина. Поймала, знал, что задут этот вопрос, зря сказал, называется. Но на самом деле биохимические компоненты, которые в нашем организме, они находятся все в растворах. И поэтому оно не является чистым веществом, что плещется, это алкоголь в теле, и поэтому так это назвали. На самом деле есть морфиноподобные вещества, которые вызывают ощущение счастья и опьянения. И поэтому, когда у человека на поле боя оторвало руку, он даже не замечает это, потому что он это еще на уровне сознания не воспринял. То есть, несмотря на то, что нервное проведение сработало, но благодаря вот этим чудным эндорфинам, гормонам, как угодно, белкам, человек этого не замечает. То есть мозг еще не осознал произошедшего. И поэтому, мне кажется, вот эта игра слов, мне нужно понять, а что она приведет. То есть она приведет к пониманию этого процесса, или мы сейчас хотим расставить то, как называется, и что с этим потом делать. Вот мне тоже к Елене вопрос. Что хочется услышать, узнав, вернее, что хочется узнать, услышав ответ на мой вопрос. Если это эндорфин, алкоголь, я с вами соглашусь, это не чистый C2H5OH. Естественно, это будет раствор каких-то соединений, которые вызывают опиоидные реакции. Вот. Угу, да, но он может какое-то время вызвать всплеск, вот то, что называется эмоции, либо возбуждение по-русски, да, и какие-то эндорфины могут на время выработаться, но дальше-то будет обвал еще тот, поэтому сам-то, может, алкоголь эндорфином-то и не является, но он может какое-то там действие оказать, что эндорфины выделятся, с одной стороны, а с другой стороны, некоторые алкаши выпивают и в такую апатию впадают, что на помойке валяются им все равно, какой там эндорфин? Так что здесь вопрос, да, к Елене. Что конкретно мы хотим? А про волшебный, да, волшебный метаболизм, наверное, у меня совсем волшебный, потому что алкоголь у меня вызывает парадоксальное опьянение, мне грустнее становится, так вопрос про алкоголь. Поэтому, ну, каждому свое, мне вот он точно не нужен. Мне и так, меня все спрашивают, что ты куришь, что ты пьешь, говорят, я хочу, чтобы меня так же вставляло. Потому что такие вещи иногда говорю. Я говорю, я от жизни кайфую. Поэтому... А ты знаешь что? Ты вот сейчас признайся, что ты там куришь, что ты пьешь, потому что найдутся все равно такие, кто скажет, что автор там у вас выпил, накурился, каких грибов наелся, где чего понюхал. Он курит, да. Ну да. А я всегда говорю, вы знаете, на всех не хватает, бережем в тайне. Идем дальше. Иванов, здравия желаю. Вопрос такой. Инверсионный стол для спины – это полезная вещь? А как он выглядит? Инверсия. Мне хочется понять, инверсия по отношению к чему? Голова с ногами меняется или столешница вверх ногами? Что такое? Я простите, может быть, я сейчас быстро загуглю, если я сейчас найду, что такое инверсионный стол, параллельно вместе с вами. Если есть картинка, я тогда вам сразу же отвечу. Буквально 30 секунд. Инверсионный стол. Есть. Глядим картинки. А это то, что переворачивается. Посередочке находится. Хорошо. Полезен ли для спины или нет? Хорошо. Что такое спина? Это когда можно вот лечь на него, и, например, вниз головой повернуться, потом обратно вернуться. Такая штуковина. Да. Потом можно кресло превратить. В общем, интересная штуковина такая. Но я, честно говоря, на такой не катался, не знаю. Аналогично, но, по всей видимости, это опять какие-то новые веяния, изобретения, потому что я такого не видел, не встречал. Вот если бы термин такой не били, я бы, наверное, не узнал о нем. Эх, отсталые мы с тобой личности. Да ну, куда там, дремота. Вот. Вылезли из своей там берлоги и сидим тут умничаем. Да, да, а тут прогресс пошел вперед уже, куда? Ну ладно, пока не знаем, надо будет попробовать. Честно говоря, в любом случае изменение оси гравитации к пространству, мне кажется, тренирует в первую очередь нашу адаптацию, потому что, ну, что такое? Это стол. Но этот стол можно сделать в веревочном парке. Мы точно так же можем разместиться вверху. В детстве это называлось ветки деревьев. И мы каким только позы не принимали, находясь на разных наклонах пространстве. И это, кстати, очень шикарно. Сейчас это восстанавливают веревочными парками, затем, как называется, система-то подвесная для восстановления. Почему? Потому что те, кто... Ну, на самом деле, для реабилитации это шикарно. Но в отношении инверсионного стола для спины, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно взять пациента, засунуть его на этот стол, что-то с ним поделать и сказать, было это для него не полезно или полезно. В отношении себя любимого я себя люблю. А он сказал, знаешь, дружище, иди к хирургу, я тут с тобой кое-что подел, а теперь к хирургу отнесите его, пожалуйста. Нравится, хороший подход, правильно. Может, сначала на мышках, там, на кузнечиках каких-нибудь, потом уже на пациентах. Я, конечно, понимаю, пациент – это тихий, терпящий, слово-то, да, так переводится, но не на такой же степени. Это классно. На самом деле, для Иванова, к сожалению, имя, к сожалению, не запомнил и не услышал. Я обычно... Как? Просто Иванов. Просто Иванов. Ну, шикарно, Иванов. Может, это имя и есть. Обычно я все на себе тестирую. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, я должен сам на себе проверить, как это будет. Потому что, да, не все мы смертные, у всех бывают проблемы со спиной, я не исключение. Потому что в свое время не знал, как себя предотвратить от того, что сейчас происходит. И поэтому, да, следы эксплуатации на теле присутствуют. Ага. В общем, есть идея на следующий эфир. Камеру поворачиваем в ту сторону, которую ты показывал. Инверсионный стол, туда пациента, или, а лучше всего пациентку, они более веселые, визгливые, больше это, всплесков эмоциональных. Передача пройдет живо, я так понимаю. Аншлаг. Аншлаг будет, да. Ну ладно, испытываем инверсионный стол. Идем дальше. Ольга Алексеевна. Как влияет длительность сидения и умственная нагрузка на мышцы? И как тут нужно правильно поступать, чтобы адаптироваться? Вот классный вопрос от Ольги поступил. Красиво, как сказано. Как влияет сидение на мышцы? Ответ просто, отвратительно. Это назову. Есть в нашей стране замечательный ученый, практик, зовут его Владимир Филиппович Базарный, он живет в Сергиевом Посаде, он 30 лет посвятил изучению влияние сидения на опорно-двигательную... Ну, шучу. Он изучал детей. То есть педиатр, доктор наук. Так вот, он доказал, не слово мне показалось, а доказал, что педагогическая усидчивость разрушает опорно-двигательный аппарат у детей. Крестец вколачивается в тазовые кости, и за счет хронического сидения и хронического неизменения позы дети повреждаются, еще не начав жить. И поэтому отвечу однозначно. Длительное сидение влияет на мышцы отвратительно. Отвратительно. Полностью с собой согласен. Да. Полностью. Вот если бы не было у меня маленькой собачки, которая иногда позволяет выйти с ней куда-то погулять, я бы, наверное, давно уже умер. Да. Заводите животных. Да, заводите животных. В студию. Да, сидячее вот это все, это, конечно, ужасно что-то. Как хочется уже просто, живя на природе, побыть на природе. Вот вы себе не представляете, друзья. Так, дальше... В заключение вопрос. Женя Макарова. Здравия. Давненько Женя не появлялся у нас в эфире. Я искал ответы как массажист. И так и не поняла, как расслабить мышцы зажатые. Ответа не получила. Вот у меня клиент. Зажаты два нервных корешка. В листа... сейчас пойдет вот эта вот медицина. В листасе L5-S1. Травма была. Ягодичные мышцы упали. Как мне массажисту помочь клиенту? Клиента скривило. Вот что делать? Дайте простой ответ, пожалуйста. Простой ответ. Снимите нимб, отправьте к остеопату. Самый простой ответ. Если вы владеете достаточной информацией для исправления данной ситуации, владеете. Не владеете, снимайте нимб себе. Надо вовремя понимать, где проходят границы метода, где возможности ваши как специалиста. И, возможно, за счет этого я, скажем так, иногда становлюсь эффективен, когда вовремя останавливаюсь, говорю, вы знаете, я не знаю, что с вами сделать, давайте вместе пригласим другого доктора и вместе с ним подумаем, как с вами быть. Потому что массаж – замечательный способ, но то, что вы описали, тем более травматического генеза, нуждается в специалисте другого немножко уровня понимания процессов. И, скажем так, травматический генез нуждается в корректировке все-таки специалистами не массажа. Массаж – хорошая вещь, действительно, для расслабления, но вы можете совершить очень страшную вещь. Спазмированная мышца – это нужно для того, чтобы человеку сохранить целостность. Я для этого рисовал. Если вы сейчас этот зажим, так называемый, уберете, что произойдет? Произойдет фатально. То место, которое должно было быть стабильно, начнет двигаться. В процессе движения произойдет повреждение в тех регионах, которые защищал этот спазм. И поэтому не советую вам размассировать спазмированные мышцы, а советую помочь человеку словом и делом, отправьте его к остеопату или к мануальному терапевту, который знает, как это делать, и человек восстановит подвижность того сегмента, который съехал со своих катушек, по большому счету. И после этого, пожалуйста, вы можете продолжить через 2 недели по окончании остеопатического или мануального лечения свои массажные практики, и вы будете им очень даже полезны. Вот такой ответ. Хороший ответ. Хороший. Я думал, сейчас скажешь, возьмите вот туда, в район L5-S1, там вот это вот, вбейте гвоздик-то, например, да, ковырните пару раз, и все встанет на место. Нет, отправьте другому. Тут мне вспоминается такой анекдотичный случай у доктора, который зубами занимается, стоматолог. Там что-то посверлила тетенька, потом там что-то посмотрел туда и вызывает соседку из другого кабинета, а та тетенька занимается протезированием уже, ну, когда уже все совсем плохо. Говорит, слушай, взгляни на снимок, что там такое, там посмотрела. Не, нормально. Еще лечить можно. Лечи. Вот из этой же серии. Так что, Евгений, вот прислушайтесь, пожалуйста. Я думаю, что, может быть, иногда и на самом деле стоит не пытаться помочь всему и сразу, а пытаться обратиться к помощи кого-то вот более направленного. Ну что ж, все вопросы и реплики мы озвучили. Пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Как можно включить и выключить мышцы у человека мгновенно. Давай подводить итог. Скажи что-нибудь напоследок, вечное доброе. В первую очередь благодарю Алексея и Евгения, которые мне сегодня помогли донести до людей кусочек своих знаний и умений. Это низкий поклон вам. Огромное спасибо слушателям, которые сегодня свой вечер посвятили, по сути, тому, что я сегодня до вас доносил. Надеюсь, я был полезен. Ну и вас всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Он рядышком, он практически ощутим. И все-таки постарайтесь посвятить Новый год не в плане географической даты, ну, вернее, временной даты, а именно год для того, чтобы сделать мир чуточку лучше. Вам всего хорошего. Да, с учетом того, что тут у нас уже и Коляда наступила, и тот самый Божич древний народился, да, как это у нас тут уже много было передач на эти темы, и много-много чего ожидается впереди. Друзья, берегите себя, потому что праздников много. Ну, понимаю, вот наши древнерусские праздники, славяно-русские праздники, они не подразумевают выливание всей всякой дряни, а вот современность всякая, она подразумевает это. Так что беритесь за ум. Он у вас один, другого не будет. Не сливайте его потом в унитаз, не надо. Не стоит того жизни. Ну что ж, друзья, я хочу Евгению Роденко высказать благодарность за то, что подхватил знамя. Раненый боец выпал на время из строя, но знамя было подхвачено, и эфир состоялся. Низкий поклон тебе, Жень. 25 декабря 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Как можно включить и выключить мышцу человека мгновенно? Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Раскрывал Михаил Сватковский. Алексей Орлов присутствовал в виртуальной студии и иногда мешал отвечать на некоторые вопросы своим веселым настроением. Светлана Большакова следила за чатом и делала там ай-яй-яй и чичи всем, кто выходил за рамки дозволенного. Но сегодня таких, правда, не оказалось. Ну и Евгений Роденко вообще красавец, мастер на все руки. И за пультом он следил, и вопросы... И нажимал на кнопочки. В общем, все как должно быть. На сим с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.